нас интересовали две вещи. Почему распалась группа и при каких обстоятельствах Турченко начал мое преследование в ущелье? На каждый вопрос он давал ясный, исчерпывающий ответ. Членство в группе Турченко прекратил по причине недостойной, но уважительной, из страха. В один прекрасный миг он отстал от отряда, свернул в ложбину и некоторое время двигался параллельным курсом. На одиночное плавание его подвигла моральная обстановка в коллективе. «Это и вправду последний герой, ребята», – жаловался очередной изгой. «Интриги клуба по интересам. Тихушники, блин. Вас утопили качественно. До меня позднее дошло, что топить вас оснований не было. Что с того, что вы присоединились последними? В любом деле есть последний, все не могут быть первыми». Невзгоду словно подменили. Столько грязи вылить на каждого из вас? Все припомнила. И как ты, Борис, выносил Дашу из вертолета, и перешептывание по углам, и явную выдумку, по ее словам, так называемый телефонный разговор перед рассветом. Больше всего ее возмущало, что ты не узнала голос говорящего. И смерть Боголюбова припомнила, дескать, только медик мог вкатить командиру отравляющее вещество в такое место, что тот и не пукнул. «Да любой маломальски подготовленный мог», – буркнул Борька, – «невелика наука». А у Сольцев тот еще подпевала. То ли заклеить ее собрался, то ли нутром под Халимским старшую почуял. «Ваши косточки перемыли, так он на меня наехал». Рожу хитрую сделал и говорит: «Ты, Сашок, я слышал, в Камнегорском отряде числишься, под руководством Белова Ивана Ивановича?» «Не Иваныча, — говорю, — а Игнатича, и не Белова, а Белого. Фамилия у него такая — Белый. А вот под Бестяхской, — говорит, — в прошлом апреле геологов с горы окатило, скала обрушилась, ваша поисково-спасательная вылетала». «Ну, говорю, вылетала». «Так ответь же, скалится зараза, сколько душ спасли и как скалу-то увеличали». «А хрен ее знает, ребята, как ее величали и кого спасли. Я с апреля по май в Нижнекумской работал в распоряжении паводкового штаба. Пьяных рыбаков эвакуировали. Так и сказал ему. Через полчаса он опять ко мне ищерится, сволочь. Никого не спасли, говорит, а скалу клыком дьявола прозвали». «Учту», отвечаю. «А скажи, Сашок, не унимается этот упырь, а вот в сентябре у вас под Итык-Кюэлем вертокрыл хрякнулся в сухую грозу. Детишек якутских, шибко одаренных, с республиканской олимпиады везли. Скажи, Сашок, как долго эту вертушку из болота вынимали? И сколько после этого одаренных детишек в Итык-Кюэле осталось?» «Ну, я про себя чисто матом. Откуда я знаю? В отпуске я был, под Ярославлем, на исторической родине. Совпало так. Но разве этим объяснишь? Они и мыслят в одном ключе. Давай шептаться, на меня зыркать». Тоскливо стало, ребята. «Но не убивать же их. Вот и отстал я при ближайшей оказии и по овражку на северо-восток». «Хорошо ориентир здесь», – он выразительно постучал по черепной коробке. «Завяжи мне глаза, раскрути, север найду, как ледокол Ленин». На месте крушения Турченко не был, хотя искал он его дотошно. «Пошатайся еще минут 20, глядишь, и выбрался бы к самолету». Уже стоял на краю оврага, когда увидел в придонных зарослях идущего человека. При этом он выразительно перехватил мой взгляд. Обрадовался, но природная осторожность настояла. Дал мне пройти, спустился по откосу и пристроился сзади. Правда, мистика пошла. То была баба, то вдруг пропала. Он помчался бегом, но никого в паде уже не было, прямо наваждение какое-то. «Ты куда подевалась, Даш? У меня аж волосы дыбом». «А вот», — гордо сказала я, — «сквозь землю провалилась». В итоге измотанный горе-спасатель предпочел не выяснять, где кончается овраг, а не нормативно выражаясь, полез в гору. Уснул он в гигантском дупле уродливо сказочной сосны, где было тепло, сухо, по размеру, и, не принимая его периодически жуки-короеды за дерево, все было бы терпимо. В дупле он и проснулся, когда на востоке стали бесшабашно палить. Доведенный до крайности, спасатель быстро сообразил, что двум смертям не бывать, и, не скрываясь, побрел на восток. А вертушку из болота, между прочим, выковыривали 2 дня. Не в строку заметил Борька, вороша палочкой пунцовые поленья, пока не пригнали Ми-12 из Троицкого. Приподняли над болотом, трупики вынули и обратно опустили. Вот и не осталось одаренных детишек в этой Кюэле. Турченко помрачнел. На приятном открытом лице судорожно шевельнулись скулы. «Но ты и вправду, Сань, смотрелся неубедительно!» Хрипло раздалось из кустов. «Лично мне по барабану, но Усольцев поймал тебя конкретно!» «Экая неожиданность!» Я осталась сидеть, замороженная, вытаращив глаза. Борька с Турченко вскочили, единовременно взметнув стволы. «Ко мне!» — рявкнул Борька, «и без глупостей!» «Обнажи личико, Гюль, читай!» — хмыкнул Турченко. Ветки затряслись, и на полянке появился самый незаметный в нашей компании — Сташевич.